зовет он, приди. Все ждет он тебя, но ты медлишь идти. Последний призыв звучал для тебя, звучал для тебя. Спеши же сегодня принять за Христа, принять за Христа, принять за Христа. Коль любишь ты жизнь, удаляйся от зла, союз со Христом заключи навсегда. Иисуса сегодня принять поспеши, призыву последнему чутко внемли. Последний призыв звучал для тебя, звучал для тебя, звучал для тебя. Спеши.